Когда супруг ушел, Шарлотта прекратила всю работу по дому, оставила записку на двери для миссис Викс и немедленно направилась на Каллендер-сквер. Она могла придумать единственное оправдание для посещения этого района. Якобы ей необходимо зайти к генералу Балантайну за работой, которую она не закончила раньше. Эту работу еще следовало изобрести. Когда девушка подошла к двери и была встречена слугой, она еще не придумала ничего подходящего. Но ей повезло, и он не стал расспрашивать о цели визита, а просто провел ее в библиотеку. Генерал сидел за столом. Он явно не работал, поскольку на столе не было видно никаких письменных приборов. Балантайн просто смотрел на груду бумаг, окружающую его. Он был обрадован, увидев свою помощницу. «Шарлотта, дорогая, как я рад вас видеть!» Она была не готова к столь теплой встрече. «Ну что за непредсказуемый человек?» Может, он все еще под впечатлением от пышной свадьбы Кристины? «Доброе утро, генерал Балантайн», — поздоровалась она, вложив в голос добрые нотки. «Входите и располагайтесь у камина». Генерал уже встал, обогнул стол и шел по направлению к ней. «Погода сейчас отвратительная. Впрочем, чего мы можем ждать в январе?» Шарлотта хотела было отклонить его предложение, но затем вспомнила, что еще не придумала причину для своего прихода. А разговор о погоде даст ей время сделать это. «Спасибо, сэр. В самом деле очень холодно, а из-за ветра кажется, что еще холоднее». Генерал все еще пристально смотрел на нее. Под его взглядом она чувствовала себя неловко. «Полагают, что здание на улице служит в качестве защиты от ветра», — продолжила Шарлотта, чтобы заполнить образовавшуюся паузу. «Но в действительности они как бы создают туннель для более сильных порывов». «Позвольте мне предложить свою карету, чтобы отвезти вас домой», — серьезно сказал Балантайн. «И, наверное, вам сейчас хочется чего-нибудь горячего, может быть, чашечку чая?» «Нет-нет, благодарю вас», — поспешно сказала Шарлотта. «Я не хочу создавать для вас неудобства. Я только пришла...» Нужно быстро сообразить, зачем же она пришла. «Потому что я вдруг вспомнила, что я разложила некоторые важные письма, разложила их в неправильном порядке. По крайней мере, я так думаю». «Интересно, это звучит приемлемо?» «Вы очень добросовестный человек», — одобрительно сказал генерал. «Я не обнаружил никакого беспорядка». «Позволите мне проверить». Девушка встала и посмотрела на стол. Там лежала такая кипа бумаг, что говорить о каком-либо порядке было просто смешно. Она снова повернулась к генералу. «Опять здесь полный бардак», — подтвердил он очевидное. «Я был бы очень рад вашей помощи». Что-то в выражении его лица взволновало Шарлотту. Нежность его взгляда, сама манера разглядывания ее. «Боже милостивый!» Наверняка он не понял причины, по которой она снова пришла сюда. Ее отговорка была достаточно убедительной, но в действительности Шарлотта явилась за другим. Она хотела увидеть Джемайму. Но если бы Шарлотта пошла прямо к Сотеронам, это бы вызвало подозрение и дало Реджи Сотерону повод раскусить ее истинные намерения. Виновные люди, а она уверена в его виновности, обычно склонны к подозрительности. Их воспаленная совесть выходит за рамки логики и видит заговор даже там, где ничего нет. Не говоря уж о тех случаях, когда против них в самом деле что-то затевается. Балантайн ждал ответа, все еще разглядывая свою бывшую помощницу. Наконец она спохватилась. Нужно срочно разубедить его. «Ну...» Девушка посмотрела на заваленный стол. «Я была бы очень рада навести здесь порядок, но, боюсь, не могу предложить вам больше того, что уже предложила». Она улыбнулась, пытаясь сгладить прозвучавшую резкость. «Так как у меня нет служанок, мне приходится самой делать всю работу по дому. Сейчас это стало крайне необходимо». «Что ж», — лицо Балантайна вытянулось. «Извините за назойливость. Я, конечно, я бы не желал отвлекать вас от...» Он начал немного заикаться, но быстро собрался с мыслями. «Да, я понимаю. Но если бы вы могли сегодня, я был бы очень признателен». Он колебался, и Шарлотта была почти уверена, что он думает, не предложить ли ей плату и как бы сделать это тактично. Она видела его смущение и сочувствовала ему. «На самом деле я ненавижу домашнюю работу, И на один день вполне могу договориться со своей совестью. Шарлотта очень мило улыбнулась. Понимаю, что это звучит неженственно, но, тем не менее, для меня Крымская война гораздо более интересна, чем возня на кухне. Шарлотта подошла к столу, снимая на ходу перчатки, и, стоя спиной к генералу, не давая ему возможности снова встретиться с ней взглядом. Но все это время она ощущала на себе его взгляд. Шарлотте не удалось уйти во время обеда, и она выскользнула из особняка через заднюю дверь чуть позже, нежели планировала, как только у нее появилась возможность. Никто ее не видел, кроме посудомойки и помощницы повара. Она появилась в классной комнате Сотеронов незадолго до того, как начались послеобеденные занятия. Джемайма стояла у окна, глядя на раскинувшуюся внизу площадь. Когда Шарлотта вошла, она обернулась. «Дорогая, как я рада тебя видеть!» Ее лицо светилось радостью и возбуждением, глаза сияли. «Ты снова работаешь на генерала Балантайна?» «Только сегодня», — с грустью ответила Шарлотта. «Я пришла сюда с одной целью, чтобы увидеть тебя, не привлекая к себе внимания». Не было смысла лукавить, она должна рассказать ей правду о Редже, причем до того, как вернутся дети. Ее подруга, казалось, не чувствовала никакой опасности и не считала нужным торопиться. «Я уверена, мистер Сотерон не будет возражать». Она смотрела не на Шарлотту, а немного мимо нее. «Я бы хотела пригласить тебя на обед. Давай устроим это завтра». Слушала ли она ее, ведь Шарлотта сказала, что пришла сюда всего на один день. Но Джемайма снова отвернулась к окну. Шарлотта пересекла комнату, встала рядом с подругой и посмотрела вниз. Там ничего не было, кроме тихого сквера и голых деревьев, пропитанных дождем. Сплошные оттенки серого и черного. Даже трава потеряла зеленый цвет. Ветер резко дул вдоль дорожек и загонял последние мертвые листья в кусты. Там не было ничего, что могло бы привлечь внимание молодой женщины. Кто-то, должно быть, только что прошел по этой дорожке. Шарлотта не слышала ни кареты, ни цоканья лошадиных подков, звучащих в унисон со скрипом колес по булыжной мостовой. Кто-то шел пешком в такую погоду? О, нет, только не Бренди Балантайн. Джемайма. Девушка обернулась. Ее глаза светились счастьем. Она вдруг посмотрела вниз и побледнела. «Бренди Балантайн?» — спросила Шарлотта. «Он тебе не нравится, Шарлотта?» «В прошлый раз ты что-то сказала о нем, я была не совсем уверена». Бренди очень нравился Шарлотте, но она не могла это сказать, чтобы случайно не задеть ее. «Я видела его всего несколько раз, да и то мельком. Если помнишь, я была не в гостях, а работала в качестве секретаря». Это звучало грубо, и она знала это, но Джемайме нельзя позволять утонуть в мечтах. Чем ярче мечта, тем болезненнее пробуждение. На лице гувернантки тут же появилось выражение обиды. «Да», — тихо сказала она, — «да, я знаю это. И я знаю, что ты пытаешься мне сказать. Ты, конечно, права». Шарлотта хотела предупредить ее относительно Реджа Сотерона. Но тогда пришлось бы говорить о хозяине, который спал со своими служанками. В данный момент это может оказаться совершенно не к месту и воспримется как грубость. Нельзя проводить параллель между Реджи и Бренди. Шарлотта не хотела, чтобы Джемайма восприняла ее слова подобным образом. Придется оставить этот разговор до того момента, когда боль и непонимание утихнут. Никакие объяснения не помогут, если она в одном и том же разговоре упомянет Реджи с его горничными и шантажом, и Бренди Балантайна. Джемайма все равно будет проводить сравнение. «Я должна возвращаться», — вынужденно сказала Шарлотта. «Я просто хотела увидеться и попросить тебя позаботиться о себе. Зачастую люди, которые напуганы, обвиняют других при расследованиях вроде этого. Я слышала о бедной мисс Дуран. Будь очень осторожной в разговоре с другими людьми». Джемайма выглядела немного озадаченной, но она легко согласилась с подругой. Через 5 минут Шарлотта опять была на покрытой льдом улице, спеша назад в библиотеку к генеральским бумагам. Она была недовольна собой и еще больше опасалась за Джемайму. После свадьбы Кристина уже больше недели не покидала дом. Возможно, это было связано с трагедией в заброшенном саду. единогласно решили, что это неудобное время для празднования. Да и настроения ни у кого не было. А меньше всего у Алана Росса. Даже Кристина, которая вышла за него замуж буквально через несколько дней после обнаружения трупа Елены, вряд ли могла требовать от супруга восторга медового месяца. Эмили, навестившая новоявленную миссис Росс, как только это дозволили правила приличия, полагала, что Кристине здорово повезло в том, что свадьбу не отложили. Это могло разрушить все их планы. При данных обстоятельствах даже 2 недели отсрочки превращали ее в лгунью. Досрочное рождение ребенка, если, конечно, этому поверят, не могло бы быть оправдано, срок был бы слишком короткий. Леди Эшвард зашла к Кристине без определенной цели, она просто надеялась узнать что-нибудь еще о Елене Доран. Девушки были одного возраста, их связывали общие интересы, они посещали одни и те же званые вечера, знали одних и тех же людей. Эмили сомневалась, что они были тогда подругами. Кристина, возможно, чувствовала некоторую горечь, выйдя замуж за человека, который, как все знали, любил Елену, по крайней мере, в прошлом. Но ей наверняка что-то известно. Зачастую о человеке узнаешь больше правды из сплетен врага, чем из восхвалений друга, особенно об умершем человеке. Кажется, что смерть покрывает сладкой сахарной оболочкой всю неприглядную правду об умершем, и узнать истину становится очень затруднительно. Дом Алана Росса стоял на аккуратной улочке в полумиле от Каландер-сквер. Он не мог похвастаться богатством или изяществом архитектуры, но, тем не менее, был достаточно солидным. Когда Эмили постучала в дверь, ее встретила проворная горничная. Кристина обрадовалась приятельнице, хотя Эмили показалось, что та выглядит довольно бледной. Послесвадебные дни часто шокируют женщину, но для той, которая счастливо проводила время с лакеем, эти дни не должны преподнести особых сюрпризов. «Добрый вечер, Эмили!» Сдержанно поприветствовала ее Кристина. «С твоей стороны было очень мило навестить меня». Эмили мысленно извинилась за то, что собиралась соврать. «Я хотела навестить тебя именно дома и посмотреть, как ты живешь», сказала она, демонстрируя неподдельный интерес. «В конце концов, судьба не слишком по-доброму обошлась с тобой, как я подозреваю. Когда нашлась несчастная Елена, это было самое отвратительное время для тебя. Хуже не придумаешь». Кристина одарила ее холодным взглядом. «Очень жаль, что вы выбрали именно это время, чтобы пойти ее искать». «Дорогая моя», — Эмили попыталась изобразить раскаяние, — «как я могла вообразить, что найду там подобное? Как и все остальные, я верила, что она сбежала со своим любовником, где-то счастливо вышла замуж или просто вышла замуж. По правде говоря, я не очень верила, что этот брак будет удачным. Такие романтические увлечения очень редко заканчиваются счастливо. Ты об этом уже говорила раньше. Но что вы делали в этом пустынном саду?» «Простое любопытство», — пожала плечами Эмили, крутясь по сторонам и любуясь комнатой, которая, несомненно, выглядела очень красиво. «Это такое романтическое местечко. Запущенный сад в середине зимы», — язвительно сказала Кристина. «Ну, не всегда же царит середина зимы. Просто так получилось», — резонно возразила Эмили. «К тому же сад был не так уж запущен 2 года назад». «Я не разделяю твою точку зрения». Кристина была настроена весьма недружелюбно. «Почему же?» «Елена встречалась со своим любовником именно там». Эмили повернулась к ней. «Как она выглядела тогда? Ты должна была знать ее. Была ли она очень красивой и яркой?» «Ничего особенного», — презрительно фыркнула Кристина. «Она была привлекательна своей анемичностью и не блистала остроумием. Я всегда считала ее милой, но очень скучной». «О, дорогая!» — Эмили сделала грустное лицо, хотя это стоило ей некоторых усилий. В действительности она была рада увидеть подлинные чувства Кристины, которые раскрывали правду о ней, а также и о Елене. «Какой стыд! Она не похожа на женщину, которая способна привлечь героя-любовника, ну, разве что тот совсем неопытен, если только она не скрывала некие глубокие чувства. Если они у нее и были, то она хорошо их прятала», — мгновенно отпарировала Кристина. «Я знаю, что никто не достиг этих глубин». Эмили не особо мучилась угрызениями совести по поводу своей жестокости. «Даже мистер Росс?» — осведомилась она. К ее немалому удивлению Кристина сильно покраснела. Алан в ней полностью разочаровался. Он перестал быть ее поклонником. «Разочаровался?» — Эмили надавила на больную точку. «Ну, она не была такой невинной, какой притворялась», — съязвила Кристина. Она встречалась с каким-то любовником в заброшенном саду и, очевидно, спала с ним, иначе не была бы беременна. Уверена, что этого достаточно, чтобы разочаровать любого. «Тогда получается, что ты сама была чрезвычайно скрытной», — заметила Эмили. Ей не нравилось подобное лицемерие, к тому же она недолюбливала Кристину. Та покраснела еще гуще. Она смотрела на Эмили почти с ненавистью. Мыслимо ли это, что именно в этот момент Кристина прониклась некоторым уважением к Алану Россу? Объяснение лежало на поверхности. Она благополучно вышла замуж и через это замужество приобрела необходимое ей уважение. Если, конечно, она была беременна, хотя теперь это казалось все менее вероятным. В противоположность Шарлотте Кристина носила платье с узкой талией, ее фигура сейчас не отличалась от обычной. Да, возможно, она действительно начнет уважать мужа. Это, конечно, печально, но, по мнению Эмили, если характер Кристины не изменится, то чем ближе мистер Росс будет ее узнавать, тем меньше он сможет разделять ее чувства. Так или иначе, Эмили не могла сделать это за нее, да и не было желания ей помогать. Эмили еще немного посидела в гостях, болтая о Елене, но ничего нового не узнала, за исключением того, что Кристина сильно не любила эту девушку. Однако трудно сказать, возникла ли эта нелюбовь до того, как Кристина начала уважать мистера Росса. Когда через полчаса Эмили уехала из этого дома, ее разум кипел от новых интересных мыслей. На следующее утро после того, как Шарлотта услышала от Эмили о ее встрече с Кристиной, а также, что более интересно, о ее заключительном выводе из этой встречи, она решила, что должна снова увидеть Джемайму. Надо предупредить подругу о грозящей опасности. И неважно, какую боль ей это причинит. Также она хотела повидаться с ней, чтобы попытаться разузнать что-то о Редже Соттероне, что могло бы подсказать ей, кто действительно его шантажирует. Если, конечно, этот кто-то существует. Независимо от фактов, ради безопасности Джемаймы Шарлотта должна выяснить причину обвинения. Чтобы пообщаться с Джемаймой без посторонних, ей надо прийти утром до классных занятий, которые начинались в 9 часов. Было всего 9:15, когда она слезла с двуколки. Снег с дождем делал это утро серым и мрачным. Извозчик ошибочно приехал на другую сторону площади и отказывался объезжать вокруг, поскольку лошадь могла поломать ноги на скользкой булыжной мостовой, куда ветер за ночь нагнал кучи гниющих листьев. Шарлотта не спорила, она тоже не хотела, чтобы животное упало и что-то повредило, не столько из-за расходов извозчика, сколько из жалости к лошади. Поэтому ей пришлось идти пешком. Чтобы не рисковать, она решила пересечь сад, где не было мокрых булыжников, на которых можно запросто поскользнуться. Ночной морозец прихватил земляные дорожки, и не было риска провалиться в грязь. Шарлотта бы не рискнула пойти здесь ночью одна, потому что хорошо помнила события на Кейтер-стрит и будет помнить их всю жизнь. Впрочем, и сейчас тут мог притаиться грабитель, поджидающий своих жертв морозным серым утром, скрывшись среди длинных веток и опавшей листвы. Шарлотта шла быстро, холод пронизывал ее насквозь, снег с дождем жалил ее незащищенное лицо. Она переставляла ноги с осторожностью, стараясь не застрять в куче упавших веток и не поскользнуться на замерзшей слякоти. Так получилось, что девушка не замечала темный холм до тех пор, пока чуть не наступила на него. Он располагался близко к краю тропинки, словно ранее лежал на ней, но ветер сдул его. Наверняка это не куча веток. Ощущение грядущей катастрофы пришло до того, как она приблизилась к холму. Девушка остановилась, ее взору предстала мокрая одежда. Среди прошлогодних маргариток виднелась голова, темные волосы извалялись в грязи, кожа на лице была мертвенно-белой. Такое мог сотворить только холод смерти. Шарлотта наклонилась, но не коснулась трупа. Он лежал на боку, придавив своим весом согнутую правую руку, как если бы хотел дотянуться до ножа, который по самую рукоять был воткнут ему в грудь. Шарлотта видела его лишь однажды, но ни на миг не усомнилась, это был Фредди Больсовер. Девушка медленно встала и пошла обратно против ветра искать полицейского.